Дворяне тоже волнуются, клубы полны, но в карты играют без увлечения. Больше спорят, спорят до хрипоты, до крика, страсти разгорелись, задеты самые жизненные интересы. События стоят на пороге, старый строй идет к концу, всем это ясно. Лучинин съездил в Петербург, побывал и в Москве и привез свежие новости. В гостиной губернаторши он говорит о взволновавшей весь чиновничий мир записке Кавелина, где тот предлагает освободить крестьян с землею. А знаете, что на это сказал Кошелев? Это значит посадить помещиков на кол. Вскрикивает княгиня Мика. Это недопустимо. А между тем Кавелина поддерживает весь кружок великой княгини Елены Павловны. Вы забываете еще влияние Милютина. Да он совсем красный, вскрикивает Додо. К чему мы идем, господа? Лучинин таинственно сообщает о студенческих волнениях. Я знаю новости пострашнее, улыбается Опочинин. И передает жуткие слухи о крестьянских беспорядках. Все переглядываются. Нольде вмешивается в разговор. Эти волнения преждевременные. Он из верных источников слышал, что есть другая записка, где предлагают отмену крепостного права, осторожную, постепенную. «Это записка Левшина?» – спрашивает губернатор, пристально разглядывая ногти. «Я считаю его мнение сейчас самым интересным». Мика и Додо возмущены этим либерализмом. Опочинин втайне этим доволен. «А ростовцев?» – спрашивает губернатор Лучинина. «Вы не знаете, к какой партии примкнул он?» «Между двумя стульями», – смеется Лучинин. «Антон Михайлович, что вы слышали о мире?» «Помилуйте, какой мир! Государь и слышать о нем не хочет. Он надеется на Горчакова». Вечером в гостиной Надежды Васильевны Лучинин торжественно вынимает номер «Полярной звезды». В ней статья Герцена. «Как вы достали?» – удивляется Надежда Васильевна. «Как это вообще к нам попадает?» «Я обещал вам, что достану, а как – это моя тайна». Пока Лучинин читает, в комнату, как всегда без доклада, входит губернатор. Лучинин хохочет и прячет журнал за спину. «Что такое? В чем дело, господа?» «Заткните уши», – говорит ему Надежда Васильевна. «Мы увлекаемся Герценом». «Неужели?» «Читайте, пожалуйста, Антон Михайлович. Я сам очень им интересуюсь». Статья читается на расхват в городе. Ходит по рукам, страстно обсуждается. Никто уже не прячется, страх исчезает. Надежда Васильевна живо откликается на все новые веяния. Крепостница по привычкам, она все же демократка в душе и по происхождению. Она восторгается Герценом. Вспоминает о кратком знакомстве с ним до его эмиграции. Он не пропускал ни одной ее гастроли. Он так искренне восхищался ею. Он дал ей свой портрет с надписью. Где-то там, в старом альбоме. Надо его разыскать. Герцену Опочинин, конечно, не ревнует. Тот слишком далеко от Н. Но он постоянно спорит с Надеждой Васильевной. К чему эти крайности? Он себя считает либералом, но... Это вы-то либерал? Ха-ха! Что вы запоете, когда у вас отнимут землю? Опочинин нервничает, они и пикируются. На Пасхе Надежда Васильевна получает письмо и запирается у себя. Из спальни выходит взволнованная, жизнерадостная, с пылающим лицом. «Во вторник уезжаю, Вера. Далеко, мамочка?» «Приглашена в Казань». Пальцы ее трепещут, когда она берется за бронзовые прутья клетки. «Милый ты!» «Милый мой!» – страстно, дрожащим голосом говорит она белому кокоду, гладя его хохолок. Но тот кричит и сердито клюет ее в руку. Показалась кровь. «Мамочка!» — вскрикивает Вера и встает с помертвевшими губами. «Ах, какая отвратительная птица!» Надежда Васильевна весело смеется и над гневом нахохлившегося попугая, и над испугом Веры. «Больно? Что за вздор?» Но кровь бежит через тонкий батистовый платок. «Поля, дай арники!» «Шею бы ему свернуть вашему любимцу!» — шипит Поля. «Ха-ха!» — заливается Надежда Васильевна. Зубы сверкают, глаза горят. Сколько жизни в ней, сколько сил! Куда девать эту силу? Куда?